Глава 16. Солсбери-Корт, Лондон. 3 октября, лето Господне, 1583. Я оставил лодку плыть по течению, а сам спрыгнул в мягкую грязь на камнях в том месте, где к реке спускается Уотерлейн. Света луны и занимавшегося на восточном горизонте рассвета мне хватило, чтобы распознать Темпл Гарденс и вовремя направить суденушка к берегу. Промокший, изябший, весь трясущийся, с дикой головной болью, я дотащился по Уотерлейн до садовой калитки и чуть ли не заплакал от облегчения, обнаружив, что замок не заперт. Я не надеялся на такую же удачу с дверью дома, гадал, проснулся ли уже кто-то из слуг, если так, какие сплетни вызовет мое возвращение в такое время и в таком виде. Проходя через сад, я заметил свет в окне первого этажа. Подобрался ближе, сосчитал окна и понял, что светится окно в кабинете посла. Бедняга, сон так и не пришел к нему. А Курсель-то, небось, торжествовал, расписывая ему, как я вел себя за ужином. Я должен был объясниться с Костельно. И лучше напрямую обратиться к нему, подумал я, чем будить слуг. Сцепив зубы, я подполз под самое окно и тихонько постучал в раму. Изнутри донесся тревожный вскрик, что-то со звоном упало, в окне замаячила тень с масляной лампой в руках. «Господин посол, это я, Бруно!» Зубы стучали так, что я едва мог говорить. Миг замешательства, и окно приоткрылось. «Бруно? Господи, что с вами случилось на этот раз? Что вы там делаете?» «Можно мне войти?» Костельно распахнул окно шире, и я с трудом подтянулся, перевалился внутрь и хлопнулся с глухим стуком, как тюк мокрого белья. Приподняв лампу, Костельно уставился на меня в безмолвном изумлении. Я кое-как поднялся с пола. В душном кабинете особенно резко ощущалась вонь, налипшей на меня речной грязи. Посол отступил на шаг, покачал головой. Знавал я философа в Париже. Спокойные люди. Уткнут свои пыльные бороды в книги и больше ничем не интересуются. Не влезают в окна под утро, сплошь покрытые дерьмом и кровью. Мне кажется, есть в вашей жизни, Бруно, такие области, про которые мне и думать не стоит. Чем у вас лицо перепачкано? Сажей? Он не упрекал меня, скорее печалился. Я думал, вы ночуете в усадьбе Арундел. На обратном пути я свалился в реку. Пробормотал я, прижимая руки к груди и пытаясь сдержать кашель. Я все объясню. «Да вы простудитесь насмерть! Снимайте с себя мокрое, наденьте вот это!» Он скинул с плеч тяжелый шерстяной халат. Под халатом вместо ночной рубашки, штаны и рубаха он даже не пытался прилечь. «Садитесь к огню!» Он держал халат наготове, явно советуя мне поторопиться. Смущаясь, я сбросил промокшую и грязную одежду, свалил ее кучей на полу. Со звоном вывалился кинжал. Я поспешно поднял его и положил на край письменного стола. Лишь в тот момент, когда я стягивал через голову рубашку, прилипшие к телу бумаги напомнили о себе. Костельно с кротким любопытством следил за тем, как я отлепляю бумаги от кожи и рассматриваю их на свет. Чернила были размыты. Ни слова не прочтешь. Я громко выругался по-итальянски и сморгнул слезы. Очередная неудача. Опять я потерял неопровержимое, бесценное для Уолсингема свидетельство. Что-то важное, — огорченно уточнил Костельно, глядя, как я бессмысленно размахиваю мокрой бумагой, пытаясь ее просушить. Не дождавшись ответа, он подтолкнул меня к очагу, где догорали последние янтарные угольки. Взяв из моих рук лист, он разложил его перед огнем, но я уже понял, что уличающее Генри Говарда генеалогическое древо восстановить невозможно. Уолсингему я смогу лишь сообщить, что подобный документ существовал, и эту информацию надо как можно скорее передать Фаулеру. Вероятно, с наступлением утра он поспешит с докладом к Уолсингему, расскажет о планах вторжения, о списках католических вельмож и гаваней и предупредит, что я ухитрился остаться в усадьбе на ночь. Уолсингем будет с нетерпением ждать, что за добычу я ему принесу, а я снова всех подвел. В предутренней тишине послышались голоса ранних пташек. Посол закутал мое мокрое в разводах сажи и грязи тело в свой прекрасный халат и вернулся к столу, чтобы налить мне остатки вина из графина. Я сообразил, что почти весь графин он сам и осушил за долгие часы бессонницы. Я крепко сжимал бокал в руках. Трясло меня так, что я боялся разлить вино, а Костельно молча стоял рядом со мной у огня и вздыхал, так, словно весь мир тяжким бременем давил ему на плечи. «Плохи дела, Бруно», — заговорил он, не глядя на меня. И прежде чем он договорил, я все угадал. Леон мертв. Я закусил губу. Отчасти я был готов к такой новости, поскольку Дюма не вернулся к вечеру, но уговаривал себя, что найдется другое, менее страшное объяснение его отсутствия. Если б Мари не перебила нас с утра, если б я выудил у него историю с кольцом, если б с большим сочувствием отнесся к его страхам, не списывая все на нервы, я отхлебнул глоток и не смог его проглотить. Дурнота поднималась из желудка. Я винил себя в смерти молодого писца, как и в гибели Эбигейл Морли. Оба мертвы, потому что я ничего не сделал как следовало. «Как это случилось?» — спросил я, постояв несколько минут рядом с послом перед угасающим пламенем. «Вчера, когда вы все уехали, пришли олдермены», — ровным голосом отвечал Костельно. «Лодочники выловили его тело из реки у причала Святого Павла и доложили властям». «Причал Святого Павла?» — вздрогнул я. «Возле дома Трокмартона?» «Поблизости. Думают, что его удушил случайный грабитель. Район считается опасным, там много иностранных купцов и воров, соответственно. При нем ничего не было, когда его выловили из реки. Он пробыл в воде несколько часов, так мне сказали». «Как они узнали, что он из посольства?» «Опросили лодочников и рабочих в доке. Кто-то его узнал, сказал, что это француз. Его там, так я понимаю, не раз видели». «Конечно, видели», — подумал я. «Он часто наведывался к Трокмартону». «А где же теперь сам Трокмартон?» «На пути в Шеффилд к Марии Шотландской?» «Убийца выследил Леона? Или поджидал его в засаде, хорошо зная, что рано или поздно он придет к Трокмартону?» «На самом деле один человек заведомо знал, когда ждать Леона, сам Трокмартон». Я глянул в посветлевшее окно и припомнил, как однажды застал Трокмартона в этом кабинете. Он глаз не мог отвести от стола посла. Дюма погиб из-за украденного перстня. Вся интрига закручивается вокруг этого перстня. Дюма вытащил кольцо из конверта, прежде чем письмо попало в руки Говарда. Кто-то заплатил ему за кольцо, и в итоге оно оказалось у Сесилии Эш. Я тер глаза. Усталый мозг тщетно пытался нащупать взаимосвязь. Вновь и вновь мысли возвращались к таинственному поклоннику Сесилии, к человеку, который вручил ей это кольцо в залог их союза, но дал и флакон яда для Елизаветы Тюдор. Дюма умер, потому что знал тайну этого человека. Другого объяснения я не видел. Но почему сейчас? Почему этот человек только сейчас испугался, как бы Леон не выдал его? Судорога сотрясла мое тело. Вино выплеснулось-таки на камне, а вместе с ним, прежде чем я сумел его удержать, вырвалось имя Мари. «Что такое?» — Костельно обратил на меня взгляд покрасневших от бессонницы глаз. «Ничего, надо же было мне произнести это имя вслух. Мари, она благополучно вернулась вчера домой?» «Да, разумеется, и она, и Курсель, который расписывал, как вы осрамили себя и французское посольство». «Я-то, конечно, понял, что вы попросту прикидывались». Он многозначительно покачал головой. «Счастье, что меня бил озноб. Он скрывал иную дрожь от страха разоблачения». «Курселю я ничего не сказал, но про себя подумал, что вы прислушались к моим тревогам, не пытается ли Генри Говард сговориться за нашей спиной с испанцами. Я догадался, что вы прикинулись пьяным в надежде, что они почувствуют себя свободнее и проговорятся. У Курселя на такое ума не хватило бы». Он негромко рассмеялся. «Да и других забот мне хватало. Пойдемте, Бруно, взгляните на него. У мальчика вся семья во Франции. Они захотят похоронить его там, но вряд ли мы сумеем переправить тело в сохранности». Он провел рукой по лбу и добавил: «Я должен им написать». «Посреди всего этого...» Он неопределенно помахал рукой, но нетрудно было понять, чего этого. На уме у посла было готовившееся вторжение. — Пойдемте. — Я хочу с ним проститься, — сказал я. Посол кивнул и так и не поднял голову, будто она была слишком тяжела для него. Меня охватило странное желание рассказать ему обо всем, о заговоре внутри заговора, о честолюбивых замыслах Генри Говарда, об интригах его собственной жены, о кольце, украденном Дюма. Я так устал, что на одно безумное мгновение мне показалось, будто ноша станет легче, если разделить ее с этим немолодым, справедливым человеком, если признаться моему доброму покровителю, не находящему себе места среди множества враждующих фракций, что я не тот, за кого он меня принимает, что с первого дня я обманывал и предавал его, но в конечном счете цель у нас одна — предотвратить войну. Настолько силен был этот порыв, что я зажал рот рукой и опустил глаза, дожидаясь, пока безумие оставит меня, развеется, как дым. Я избрал себе двойную жизнь и должен хранить верность хотя бы такому выбору. Пусть усталость порой избивает меня с ног. Сидишь целый день в одной комнате с человеком. А что в сущности о нем знаешь? — приглушенно рассуждал Костельно, проводя меня по коридору к двери за кухней. Я никогда его ни о чем не спрашивал, только отдавал бедному мальчику распоряжение с утра до ночи. Вряд ли он был счастлив в Англии, но он никогда не жаловался. Посол приподнял висевший у пояса ключ, отпер дверь, и мы вышли во двор к хозяйственным пристройкам и складам. Босым, озябшим ногам больно было ступать по камням, но об этом Костельно, обычно такой заботливый, не вспомнил, не следовало и мне ныть. Небо посветлело настолько, что в свечах надобности больше не было. А когда Костельно распахнул дверь одной из пристроек, я отчетливо увидел уложенное на козлах тело. Голова была откинута под странным, неестественным углом. Костельно остановился в дверях, словно встал на караул, но не решался глянуть на труп, а я, поплотнее кутаясь в халат, медленно направился к покойнику. Большие, вечно испуганные глаза были закрыты, но и в смерти лицо молодого человека не казалось умиротворенным. Оно было все в синяках и кровоподтеках, раскрытые губы сильно отекли. Осторожно, одним пальцем я оттянул ворот рубашки и увидел отчетливый след удавки вокруг шеи. Представилось, как он брел по улочкам возле дока, погруженный в мрачные мысли о том проступке, в котором он пытался мне исповедаться, а убийца выступил из засады с веревкой или тряпочным жгутом наготове. На него напали средь бела дня. Пробормотал я, прощально касаясь его холодной руки. Костельно переступил с ноги на ногу. Вы же знаете, что творится в доках, Бруно. Опасный район. Лодочники орут и ссорятся. Они пьяны с утра. Воры поджидают малейшую оплошность. И что бы ни произошло, никто ничего не видел. Но по Леону не скажешь, чтобы у него было чем поживиться, продолжал я, оглядывая выношенные, перемазанные илом штаны. — О чем вы? — Я помедлил. У посла и так огорчений хватало. Может быть, пусть лучше думает, будто ли он пал жертвой случайного грабителя. — Думаете, на него напал не уличный вор, а кто-то, кому было известно, кто он и куда идет? — сам ответил он, не дождавшись меня. Костельно оглянулся на дверь, прикусил костяшку указательного пальца, и на миг я с ужасом подумал, нет ли и у него какой-нибудь страшной тайны. Мы стояли по разные стороны от тела. Костельно поднял голову и взглянул мне прямо в глаза. Самое главное, Бруно, мне неизвестно, успел ли он отнести письмо Трокмартону. Олдермены сказали, что на теле ничего не нашли, но письмо могли и украсть. Если его выследили, если проведали... Голос его оборвался... Проведали, что Трокмартон связной у Марии Стюарт. Говорят, у Фрэнсиса Уолсингема глаза повсюду. Костельно нервозно подергал себя за бороду, а я отвел глаза и уставился на мертвое тело. Трокмартон мог допустить оплошность. Заслугами Марии, вероятно, внимательно следят. Должно быть, запомнили, как часто Трокмартон приезжает в Шеффилд. «Признаюсь, Бруно», — зашептал он, еще более понижая голос, — с того момента, как я узнал о смерти Леона, я все больше тревожусь насчет его лояльности. Он был допущен к моим личным письмам, к тайным кодам, ко всему. До сегодняшнего дня я ни разу не усомнился в нем, а теперь ни о чем другом думать не могу. Что вы скажете, Бруно? Мог ли он соблазниться английским золотом и продать меня и Францию? Глаза посла тревожно расширились, и я понял, что этот человек снедаем не только усталостью, но и страхом, и укрепился в своем долге, хотя его слова пронзали мне душу, и глаза мои невольно ускользали в стыде и смущении от взгляда Костельно. Я не мог признаться и решительно покачал головой, стараясь его ободрить. — Вы позволили призракам запугать вас, господин посол, — заговорил я успокоительно, вспоминая, как утешал меня отец, если я в детстве просыпался от ночного кошмара. — Вы несете тяжкое бремя. Человек послабее рухнул бы под ним. — А это несчастье, — ласково коснулся я рукой остывшего тела Леона, — потрясло нас всех. — Но Леон, готов присягнуть, был верен вам и Франции. Нельзя поддаваться пустым страхам и забывать о главной нашей задаче. Вы сами сказали, доки — место опасное, тем более для иностранца. Костельно поморщился. — Да, но я свалял дурака. Я написал Марии письмо, чтобы заверить ее в своей преданности, предвосхитить обвинение Говарда. Я писал поспешно, хотел перехватить Трокмартона, пока он не отправился в обратный путь, и не успел зашифровать. Еще и посольскую печать поставил. Если эта бумага попадет не в те руки... Он глядел прямо мне в глаза и явно ждал утешения. Я бы и сам рад был сказать ему, что убийцу не интересовало это письмо. Однако мог ли я быть в этом уверен? Всевозможные гипотезы и теории теснились в моем мозгу, но я знал за собой существенный недостаток — выбрать одну идею и гнаться за ней по пятам, пока не уверю самого себя в ее истинности. Это не раз доводило меня до беды, и теперь я боялся допустить ту же ошибку, что и в отношении Генри Говарда. Но мысли невольно возвращались к событиям прошлого утра. Дюма уже готов был признаться, ворвалась Мари. Я словно расшатывал языком больной зуб. Мари всецело предана герцогу Гизу. Она заодно с Курселем. Милосердие этой женщине неведомо. Если Мари подслушала обрывки разговора, прежде чем постучалась в мою дверь и разыграла интимную сцену, если она опасалась, что молодой писец предаст ее, что из этого следует? Она стоит за похищением кольца. Дюма изрядно струхнул при виде ее, но в тот момент я решил, что он просто смутился, не ожидал такой встречи. Вечером выяснилось, что перед тем, как отправиться к Трокмартону, Дюма побывал в усадьбе Арундел. Он был вне себя, мог проговориться кому-то, кто побоялся оставить в живых болтливого трусишку. За мыслью об усадьбе Арундел последовала мысль о событиях прошедшей ночи. Я чуть было не позабыл все при виде убитого юноши. Провел рукой по лбу, смахивая наваждение, почувствовал, как подгибаются от изнеможения колени, выпрямился, хватаясь рукой за козлы, на которых покоилось мертвое тело. — Вам плохо, Бруно? Костельно подоспел, подхватил меня. — Вернемся в дом. Скажу на кухне, чтобы вам согрели воды помыться. Я потер руками лицо и медленно двинулся в круг козел, пристально осматривая труп, как будто бедное изувеченное тело, эти застывшие руки и ноги могли выдать мне свою тайну, подсказать, кто совершил насилие. Остановившись возле головы, я легонько погладил потемневшие от воды слипшиеся волосы. Не знаю, усталость, печаль, досада на себя или чувство вины тому причиной, но к глазам вдруг прихлынули слезы, и я отвернулся, смахивая их тыльной стороной ладони. — Вы ему нравились, — мягко произнес Костельно. Он был странноват, этот молодой человек, держался особняком, но о вас всегда отзывался с восхищением. Думаю, если у него имелся друг в этой стране, то это вы. — Плохим я был другом, — произнес я. — Мы все мало что сделали для него. Никогда не задумывались, каково ему. Так оно обычно и бывает. — Пойдемте, — позвал Костельно, указывая на дверь. Шепотом я простился с бедолагой и двинулся следом, как вдруг заметил странное пятно на рубашке Леона слева над сердцем, кровавый след, почти невидный под речным илом и грязью. Я распахнул рубашку и увидел, что кожа на груди взрезана и замарана кровью, пятно небольшое, размером с червонец. Я принялся оттирать засохшую кровь, отдирать корочку жесткой от грязи полой рубашки Леона. «Что вы делаете, Бруно?» Костельно вернулся и встал вплотную ко мне. Любопытство оказалось сильнее отвращения и страха. Я молча ткнул пальцем. Язык прилип к гортани. На груди Дюма убийца аккуратно вырезал астрологический символ. Кружок с крестом снизу, а сверху полумесяц рогами вверх. Вначале я не мог понять, к чему бы это. Вроде бы к апокалипсическим пророчествам и к великой конъюнкции символ Меркурия не имел отношения. Однако в следующий миг меня осенила догадка. В античной мифологии Меркурий был вестником богов. Этим символом злодей увязал гибель Леона с двумя первыми убийствами, иронически намекнув на его роль курьера. Я сжал зубы, гнев прихлынул с желчью и жег глотку. Этот негодяй забавляется убийствами. Играет трупами, как в куклы. Режет символы на остывающей плоти ради шутки. Кому они адресованы, эти намеки и шутки? Этот знак гораздо меньших размеров, чем символы на груди Сесилии и Эбигейл. Похоже, убийца спохватился в последний момент и решил-таки его оставить. Убийство Дюма — мера предосторожности. Преступник не собирался превращать его в публичное зрелище, как расправа над девушками, и все же убийца вырезал символ Меркурия в расчете, что кто-то увидит и разгадает его значение. Неужели он или она оставил этот знак мне? — Что это? — спросил Костельно, указывая на кровавый порез. След от удара ножом, вероятно. Я бережно прикрыл рану рубашкой и на миг положил руку на небьющееся сердце, будто давая обет. Посол внимательно поглядел на меня. Глаза его были воспалены, под ними набухли мешки, но смотрел он на меня с любовью и упованием, как отец на блудного сына. «Вам нужно принять ванну, Бруно, а потом вы расскажете мне, что произошло этой ночью в усадьбе Арундел, но предварительно вам следует выспаться. А вам, мой господин?» Сон не желает составить мне компанию. Он провел обеими руками по лицу, словно смывая что-то, жест отчаяния. Утром мне предстоит встреча с Мендозой. Испанцы с каждым днем все более сближаются с Марией Стюарт. Если мы не остережемся, даже герцогу Гизу особой роли в этом вторжении не видать. Прикажу Курселю заняться подготовкой к похоронам. Олдермены проведут расследование, но вряд ли ему удастся найти убийц. «Всегда есть надежда», — ответил я, дотрагиваясь до его руки в тот момент, когда он отворял передо мной дверь, но едва ли я сам в это верил.